Глава 28. Исаак позвал Иакова и, благословив его, дал такое наставление: «Ханаанеянок в жены не бери. Ступай в Паддан-Арам к Бетуэлу, отцу твоей матери, и возьми себе жену из дочерей Лавана, ее брата. Да благословит тебя Бог Всесильный. Да сделает он твой род плодовитым и многочисленным, чтобы множество народов произошло от тебя. Да передаст он тебе и твоим потомкам благословение, данное Аврааму. И ты овладеешь землей, где живешь как пришелец, землей, которую Бог даровал Аврааму». Исаак простился с сыном, и тот пошел в Паддан-Арам к Лавану, сыну Бетуэла Арамея. Лаван был брат Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав узнал, что Исаак благословил Иакова и послал его за женой в Паддан-Арам. Узнал, что вместе с благословением отец дал Иакову наказ не брать в жены ханаанеянок, и что Иаков, повинуясь отцу с матерью, уже пошел в Паддан-Арам. Тогда Исав понял, что невестки ханаанеянки не по душе его отцу. Пошел к измаильтянам и взял себе еще одну жену — Махалат, дочь Авраамова сына Измаила, сестру Невайота. Покинув Беэр-Шеву, Иаков направился в Харан. Дойдя до некоего места, он остановился, застигнутый ночью, и лег спать, подложив под голову камень. Во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и землю. Ангелы Божьи поднимались и спускались по ней. Господь стоял на вершине и говорил Иакову: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и твоим потомкам. Многочисленны, как песок, будут твои потомки, и расселятся они на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и твои потомки. Я с тобой, куда бы ты ни шел. Я буду тебя хранить и верну тебя обратно в эту страну. Я тебя не оставлю, исполню все, что обещал». Проснулся Иаков и вымолвил: «Воистину, Господь пребывает на этом месте, а я-то и не знал. Как же страшно это место!» — сказал он, пораженный ужасом. «Это же дом Бога, врата небес!» Наутро Иаков взял камень, который клал себе под голову, поставил его стаймя, как священный камень, и возлил на него оливковое масло. Место это он назвал Бетель, а прежде город назывался Луз. И дал Иаков такой обет: «Если Бог будет со мною, оберегая меня в пути, подавая мне хлеб и одежду, и если я с миром возвращусь в отчий дом, то Господь станет Богом моим. Священный камень, который я поставил, станет домом Божьим, и от всего, что ты дашь мне, я буду отдавать тебе десятую часть».